20. В том же году Такфаринад, предыдущим летом, как я указывал, разбитый Камилом, возобновив войну в Африке, сперва совершает беспорядочные набеги, вследствие его стремительности оставшиеся безнаказанными, а затем принимается истреблять деревни, увозя с собою большую добычу, и, наконец, невдалеке от реки Пагида, окружает когорту римлян. Начальствовал над укреплением Декрих, усердный и закаленный в походах воин, смотревший на эту осаду как на бесчестье. Решив дать бой на открытом месте, он обратился с увещанием к своим воинам и построил их перед лагерем. При первом же натиске неприятеля когорта была рассеяна, и он, осыпаемый дротиками и стрелами, бросается на перерез бегущим и накидывается на значконосцев, броня их за то, что римские воины показали тыл беспорядочным толпам и дезертирам. Получив вскоре затем несколько ран, он устремляется, несмотря на пробитый глаз, навстречу врагу и не перестает драться, пока покинутый своими не падает мертвым.